Глава 28. Маша. «Вот ты дура, Машка!» — шепотом восклицает подруга, а все потому, что на дворе ночь, а в соседней комнате спит Илья. «Чего это я дура?» — обиженно смотрю на нее. «Ну да, я струсила снова. Петр уже неделю зовет меня на свидание, а я придумываю оправдание. После нашей первой прогулки мы виделись еще очень много раз». Он стал проявлять инициативу. Звонки, сообщения, огромные букеты, сладости и игрушки для Ильи. При том, что я так и не познакомила его с сыном. Я же, наоборот, старалась держаться нейтрально, но сама не заметила, как постепенно стала влюбляться в этого замечательного мужчину. С ним интересно, легко, и я чувствую себя защищенной. Он энергичный, общительный и разносторонний человек. Много путешествует. При этом любит детей и очень заботлив. На прошлой неделе я простыла, и чтобы не заражать Илью, Рита предложила взять его к себе на пару дней. Сын обрадовался, а я смогла нормально отлежаться дома. Хотя это сильно сказано. Узнав о моем неожиданном недуге, Петр тут же приехал с лекарствами, годовым запасом меда, каким-то травяным чаем и разными вкусностями. Он появился рано утром, провел со мной весь день и ушел почти ночью. То же самое повторилось и на следующий день. Какая женщина не растает от такой заботы? Я вот превратилась в лужицу с бабочками в животе. Все бы ничего, только вместе с влюбленностью пришел и страх. Боязнь снова быть обманутой и преданной оказалась выше моих сил. С одной стороны, я безумно счастлива, что снова испытываю чувство влюбленности, и Петр — прекрасный человек. Но с другой стороны, мне везде мерещится подвох. А вдруг он найдет другую? Вдруг уйдет, когда я успею привязаться? Вдруг он не поладит с Ильей? Или, что еще хуже, сын успеет к нему привязаться? Нет, этого я точно не переживу. Именно поэтому сегодня я не выдержала и попросила у него немного времени. Слишком быстро у нас все стало набирать обороты, и пока дело не дошло до постели, и я окончательно в нем не пропала, нужно разобраться в себе. А кто может помочь в этом лучше, чем горячо любимая подруга? Правильно, никто. Поэтому я и отправилась к Рите с Ильей и большим шоколадным тортом. Сын был только рад приехать к любимой крестной, разобрал все свои игрушки, нарисовал очередной шедевр и ближе к вечеру уснул под веселые песни из мультфильмов, а мы удалились на кухню. «Маша, я понимаю, что ты боишься и постоянно оглядываешься назад. Но так нельзя. Все тем же шепотом продолжает наставление подруга. Рит, я просто не хочу снова собирать себя по кусочкам. У бывшего мужа жизнь сложилась, открыл бизнес, живет в свое удовольствие, а я из-за депрессии, постоянного токсикоза и экономии чуть не свихнулась. Вспоминать период после развода не хочу, но это происходит против моей воли. Наверное, я выплакала целую реку слез, а момент, который я увидела в офисе мужа, снился едва ли не каждую ночь. Это я уже не говорю о сумасшедшей свекрови, чувстве вины, сомнениях, умершей самооценке и много чем еще. Все мои планы и мечты перевернулись с ног на голову. Я только недавно вернулась к нормальной жизни, перестала отказывать себе во всем, чаще улыбаюсь и, наконец, смотрю на мужчин без отвращения. «Маш, просто расслабься. Пусть все идет своим чередом. Если Петр нормальный мужчина, то он все поймет и не будет тебя торопить». «Да», — устало киваю. «Наверное, ты права». Мы посидели еще немного, допили чай с тортом и разошлись по комнатам. Я прилегла сбоку от сына, глубоко вдохнув его сладкий аромат. Сын пахнет особенно приятно. Кажется, я никогда не смогу им надышаться. И, несмотря на это, мне очень боязно, что он вырастет маменькиным сынком. Я хочу, чтобы он любил меня, хочу, чтобы прислушивался к моему мнению, но был самостоятельным, сильным и смелым. Сложно хранить в себе столько страхов, и еще сложнее жить с ними. Иногда во мне просыпается странное желание связаться с Германом, не для того, чтобы наладить с ним отношения или чтобы выторговать элементы, а просто чтобы рассказать о сыне, чтобы они познакомились. Я бы очень хотела, чтобы у моего сына был отец, настоящий защитник. Конечно же, все это только мысли и желания, а я ни за что не стану говорить Герману об Илье. Ночь выдалась не сладкой. Хоть сын и спал хорошо, я ворочалась и просыпалась от кошмарных снов. Мне мерещилось, что кто-то следит за мной, а я пытаюсь убежать, скрыться от чужих глаз, но ничего не выходит. Просыпалась в холодном поту и потом снова проваливалась в тревожный сон, и так несколько раз. Проснулась не просто не выспавшаяся, но и очень нервная. В попыхах сварила кашу, выслушала получасовую детскую истерику и отвела ребенка в сад. Конечно, Илья не хотел никуда идти. У крестной можно смотреть мультики и не нужно спать днем. В садике нет такой роскоши, а вот мне нужно было немного свободного времени. Обратно я шла, давясь собственными сомнениями. Очень сложно решиться на что-то столь пугающее, как новые отношения после развода. Я внушила себе, что не стану привязываться к Петру. Просто попытаюсь быть счастливой. А там будь что будет. «Маша?» Пётр очень удивился моему раннему визиту. Судя по растрёпанной шевелюре и заспанным глазам, я стала причиной его пробуждения. Что-то я и правда на время не посмотрела. Всего в 8 утра. «Привет. И прости, что так рано. Я хотела поговорить». Веду себя как полная дурочка. Краснею, заикаюсь и боюсь посмотреть в глаза. «Конечно, проходи». Оказавшись внутри, я на секунду растерялась, не зная, с чего начать разговор. «Маш, ты пока проходи на кухню. Если не сложно, сделай кофе, а я умоюсь. Голова ватная после сна». «Угу. Отлично. У меня есть время вспомнить речь, которую я готовила у себя в голове больше часа». Никогда так не нервничала, даже на собственной свадьбе. Оказывается, не так-то просто признаваться в собственных страхах и симпатиях. Пётр слишком сильно мне нравится, я не хочу его терять. Кухня заметно преобразилась, новая техника заменила старую, появилась даже кофемашина, и это заметно подняло мне настроение. Быстро разобравшись со всевозможными кнопками, я разливаю ароматный напиток по кружкам и радуюсь, как маленький ребенок. Аккуратно расставляю все на столе и жду возвращения хозяина дома. Пётр возвращается все такой же взъерошенный, с мокрыми волосами, но выглядит бодрее и даже улыбается. Он делает глоток крепкого кофе и только потом садится напротив меня. «Так что заставило тебя прийти ко мне в столь раннее время?» «Ну что, Маша, пора выложить все карты на стол и перестать вести себя как глупый подросток. Чтобы сказать, что ты мне очень нравишься. Но мне страшно начинать новые отношения, и если эта симпатия взаимна, очень прошу не торопить меня». «Фух, а я уж подумал, что ты решила отшить меня с утра пораньше». Пётр улыбается, и пока я нервно еложу по стулу, накрывает мою руку своей. «Маш, я все понимаю, уже не маленький мальчик, и отношения на одну ночь мне не нужны. Буду ждать столько, сколько нужно». «Спасибо». Я почти расслабилась, откинула назад все сомнения, пока Пётр не решил продолжить разговор. «Маш, я понимаю, почему ты боишься. В первую очередь из-за сына, но я хочу, чтобы ты знала, что я никогда вас не обижу. Моя мама тоже была матерью-одиночкой. С 3 лет воспитывал меня отчим. Это был замечательный человек, поэтому я не боюсь ответственности». Это был удар ниже пояса. Я и слова не сказала о своих страхах, а Пётр все понял. Глупо, наверное, но я разрыдалась. Слезы покатились по лицу против моей воли. Я, наконец, почувствовала себя слабой женщиной, а рядом тот самый сильный мужчина, который не позволит мне все решать самой. Он моя стена, моя опора, и я благодарна судьбе за такой подарок. «Ну чего ты? Не плачь!» Говорит и утирает слезы с моих щек так нежно и заботливо, что я теряюсь от приятных ощущений. «Давай лучше в кино сходим, поднимем тебе настроение. Во сколько нужно Илью забрать?» «В 6». Хлюпаю носом и радостно тону в крепких объятиях. «Тогда сейчас едем завтракать, потом кино, и до вечера я тебя не отпущу. Ты задолжала мне минимум 3 свидания». Я даже ответить не успела, как Пётр, быстро чмокнув меня в щеку, умчался переодеваться. Немного по-детски, но улыбка расцвела на лице сама по себе. Спустя час мы уже сидели в кафе, наслаждаясь вкусным и плотным завтраком, а сразу после него направились к ближайшему торговому центру с кинотеатром. К нашему невезению, в это время суток показывали либо мультики, либо ужастики. Конечно же, мы выбрали первое. Уже давно я не чувствовала себя так комфортно и хорошо. Мы наслаждались друг другом, поедая попкорн и запивая его газировкой, при этом не переставая смеялись над забавными моментами на большом экране. Сеанс занял чуть больше 2 часов, поэтому у нас оставалось еще очень много времени, которое мы решили провести с пользой. Петя замыслил ремонт и сегодня собирался ехать в строительный магазин, а я решила, что это хорошая идея. Я даже не думала, что мы так увлечемся и по-доброму будем спорить насчет цвета стен, полов и какой лучше коврик купить в ванную. Наверное, со стороны мы смотрелись как супружеская пара, и эта мысль совершенно меня не пугала. До 6 вечера мы не провозились, но ушли из магазина довольно поздно. На часах было почти 5 часов, когда мы подъехали к подъезду, и меня что-то насторожило. Назовем это чутьем, которое завопило внутри меня об опасности. Дура, зря себя не послушала. Только успеваю выйти из машины, как сталкиваюсь с разгневанным взглядом бывшего мужа. Герман стоит в 2 шагах от дверей подъезда. Он смотрит в нашу сторону. Я на него. В голове лишь одна мысль. Как же я рада, что Ильи нет рядом.